Глава 7. Захлопнув дверь, я привалилась к ней спиной и выдохнула. Так, поживу-ка я пока у Светки. Она у нас такая вся насквозь прагматичная, что к ней никакие безумные чудеса не рискнут даже сунуться. Главный бухгалтер сразу в 7 компаниях. Это вам не хухры-мухры. Прямо сейчас напишу ей, что пока она догуливает с Маринкой в Праге, я взбодрю ее кактусы и стряхну пыль с пальмы. К тому моменту, как девки вернутся в Питер, глядишь, дурацкие чудеса сами рассосутся. А если нет, им же хуже. Светка прилетит и вкрутит всем по полной, чтобы неповадно было чудесатить. Приняв это судьбоносное решение, я немного успокоилась и начала думать, что это вообще такое было. В голове сам собой неожиданно всплыл блондин с помойки. Все же они с Айвардом чем-то похожи. Не внешностью, хотя оба молодые и красивые, а каким-то неуловимым запахом, аурой. Этим у нас Маринка увлекается. Внутренним излучением и прочей чепухой. Иногда ведь и правда всплывает что-то такое необъяснимое, вот как сейчас, на уровне ощущений. И еще. Я не то чтобы знаток чешского, но первую фразу недобитого стриптизера в принципе поняла. Он просил стать его жертвой. Идеальной жертвой. «Мама дорогая». Чтобы вернуть голову на место... Я даже пошла, включила компьютер и залезла в Google-переводчик. Еще раз убедилась. Да, точно. Именно это он и сказал. И попросил прощения. Почти как мой заигравшийся ухажёр. Только блондин сначала извинился, а потом упал на меня и укусил. Айвард же сначала принялся зубы распускать, а затем умолять о прощении и обзывать меня госпожой. Псих. Все же первые впечатления были самые верные. Маньяк и придурок. Во что я вляпалась? Да ну их к черту. Я спать. Нет, сначала поем. У меня там в холодильнике курица-гриль и пельмени, и тортик, и... На удивление, после такого плотного ужина мне вообще ничего не снилось. Проснулась я утром в замечательном настроении, голодная как волк. Что же со мной такое? Если буду столько жрать, меня разнесет, ни в одни штаны не влезу. Эта мысль показалась настолько важной, что я тут же подскочила и побежала мерить новый брючный костюм. Дорогой, как ЖКХ, и красивый, как сказка. Я купила его перед Прагой, чтобы заранее поднять себе настроение и знать, что меня ждет не только пустой дом, но и нечто хорошее. Если он сейчас на мне не застегнется... Это будет настоящая катастрофа. Но костюм сел идеально, словно я в нем и родилась. Даже оказался слегка свободен. Ровно настолько, чтобы смотреться еще элегантнее. А ведь в момент покупки был самую малость тесноват. Я рассчитывала много гулять в отпуске, чтобы скинуть пару кило как раз под него. Может, это и парадокс, но приятный. Всегда мечтала есть сколько хочу и не поправляться. Вряд ли это лафа надолго, ну и плевать. Я с большим удовольствием доела курицу. Оказывается, вчера в ночи 2/3 смолотила и не заметила. Выпила кофе, подкрасилась, пошипела на свое отражение. Опять эти волосы. Почему я вспоминаю о них? Только когда вижу в зеркале. И в прекрасном настроении открыла входную дверь. «Мам, дорогая!» «Айвард, что ты тут делаешь?» «Жду вас, моя госпожа», — пролепетал сидящий под дверью парень, преданно заглядывая мне в глаза снизу вверх. Выглядел он отвратительно. Осунулся, под глазами залегли тени, губы обметало. И вопреки этому парень стал еще привлекательнее, этакий изможденный невзгодами романтический герой, которого надо спасать и тра... «Иди домой, придурок!» На меня его сексуально замученный вид оказал ровно противоположное действие. Я даже туфлю отдернула, которую он вознамерился приложиться губами. «Мама дорогая!» Хотя нет, лучше сиди тут. Я вызову скорую, психиатрическую. Господи, только больных мне не хватало для полного счастья. А это еще что? Вся лестничная площадка от лифта до моей двери была усыпана тюльпанами. Не иначе, как вчерашний букет принесли в жертву. «Сашка, ты не кабенься! Ты мужика-то прибери! Всю ночь просидел на коврике болезный!» «Баба Катя, вот только ваших советов мне не хватало!» В сердцах рыкнула я в сторону соседской обители. Наша подъездная Мата Хари и первая сплетница на районе даже замком не щелкнула, когда приоткрыла свою дверь на цепочку и принялась активно участвовать в чужой личной жизни. «Каблук!» — со жгучей презрительной завистью сплюнул прыщавый сосед Костя, высунувшись из лифта. Он бурно проживал затянувшийся пубертат на форумах мужского движения, называл всех девушек тёлками и сосками, а потом удивлялся, почему с ним никто не хочет общаться. «Олень!» Айвард даже не понял, что все это адресовалось ему, замерев в коленопреклоненной позе на коврике и вцепившись в мою ногу, как утопающий за спасательный круг. «Чё там за вареник, чтоб так унижаться?» Продолжал недоумевать Костя, даже не глядя на меня. «Она ж брошенка!» Сжимающие ногу тиски на мгновение ослабли, а потом на коврике оказалось уже двое коленопреклоненных мужчин. Правда, второй орал и отчаянно отбивался. Но Айвард, даже не особо напрягаясь, одной рукой прижимал голову Костяна к полу, а другой снова вцепился в мою ногу. «Госпожа, что мне сделать с этим ничтожеством, посмевшим оскорбить вас?» «Мама дорогая, мне поклоняется псих и маньяк. Отпусти идиота!» — рявкнула я, старательно скрывая испуг. «Встань, собери то, чем намусорил, и живо в квартиру!» Устраивать представление для соседей мне категорически расхотелось. Хорошо еще баба Катя сама поспешно захлопнула железную дверь в свое логово. А несчастный Костян, подвывая, сыпался по лестнице куда-то вниз, забыв, что хотел ехать на лифте. Лучше подождать психиатрическую помощь без посторонних взглядов за собственной дверью. «Вы позволяете мне войти в ваш дом?» С благоговением в голосе поинтересовался Айвард, по-прежнему стоя на коленях. Только тюльпаны уже куда-то исчезли. «Не позволяю, а приказываю. Сама не знаю, чего я так разозлилась и почему рявкнула именно эту фразу». «Да, моя госпожа». И несостоявшийся любовник буквально телепортировался на коврик с другой стороны двери. «Вот и хорошо. Вот и посиди тут», — пробормотала я, щелкнув замком, избегая от странного гостя на кухню, попить водички и... позвонить. «Куда, кстати? 03? Или у психушки какой-то свой отдельный номер? Скажу им, что подобрала у подъезда бедолагу, а он на людей кидается. Костян вон подтвердит, и баба Катя». Но пока я искала в гугле номер скорой психиатрической, Айварду на коврике стало хуже. Он захрипел и попытался свалиться в обморок. А потом...